Глава 10. Инесса. «Ты опять заладила? Скажи, у тебя кто-то появился?» Мрачнеет Вит. «Кто-то успешнее меня?» Опять он повторяет эту фразу про успех. Его словно зомбировали. «У меня никого нет. А насчет тебя я не уверена». Отхожу от мужа на метр и опускаюсь в кресло. «Я устала, Вит. Я так устала. Ты и представить себе не можешь. Пытаюсь до тебя достучаться, но не могу. Может быть, ты хочешь такой брак, как у Кира?» Спрашиваю без смеха. «При чем тут это?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Просто в голову пришло. Знаешь, они старше нас, давно в браке, но у них нет детей. Они красивая, эффектная пара, но холодная, чужая». Силюсь подобрать слова. Сегодня Лара битый час в ресторане меня уговаривала, что нужно быть мудрее, терпеливее и не выносить мозг мужу. Я еще подумала, что зерно истины в этом есть, а теперь... Я вытираю слезы. Они продолжают бежать по лицу. Теперь вываливаются все новые и новые подробности, и нет предела грязи. Понимаешь? Нет дна. О приватах ты не говорил. Теперь выясняется, что там был не просто приват, но оргия. Кир в этом участвовал. Это его дело, куда и в кого совать член. Я свой член в трусах держу. Дай мне мысль закончить. Я, может быть, плохо изъясняюсь? «Наверное, я ведь не спала все эти сутки, даже больше. Потому что на работе тоже был завал. И я разгребаю это, пока ты спишь. Знал? Нет, наверное. Но я отчеты по салону читаю ночами, правлю расписание и понемногу учусь». «У тебя мысли скачут». «Да, извини, я на салон переключилась. Так о чем я говорила?» Вит подошел и медленно присел передо мной на корточки, обнял колени. «Посмотри на меня, Ин. Ты выбилась из сил. Тебе бы поспать. Просто поспать. Прости, что я тебя грузанул. Прости, что свалилась. Я не был ни с кем на вечеринке, клянусь. Клянусь, слышишь?» Стиснул мои колени. «Давай мы домой поедем. Давай телефоны выключим, нас просто нет. Ты и я. Только ты и я. Я билеты куплю. Куда хочешь, мась». Виталя потерся о мои колени, заглядывая мне в глаза. А я никак не могла отделаться от ощущения, будто он все-таки в чем-то провинился, но я не могла понять, в чем именно. «Меня не могут достать. Ни через спорт, ни через бизнес. У нас хорошие тылы, Кир все предусмотрел. Я не ведусь на провокации. Что им еще остается? Только грязь разводить, слухи наращивать. Пойми, даже видео с изменой сляпали. Дипфейков полно». «Да, да, да, но...» «Если бы ты была со мной, сама бы убедилась», — заявил Вит. «Я постоянно с тобой, Вит. Постоянно! Я настолько часто с тобой, что ты этого просто не замечаешь. Я пропустила парочку твоих вечеринок, потому что не могу жить от одной вечеринки к другой. Я ведь дело свое развиваю. Тоже». «Поехали!» Вит поднялся и потянул меня за собой. «К нам. Как говорится, дома и стены лечат. А тебя срочно надо полечить от излишней подозрительности, ревнулька моя». «Неужели все дело в том, что я излишне ревнива, собственница до мозга костей?» «Я все думаю про Лару. Она мне вроде добра желает, но учит просто закрывать глаза. И теперь я знаю, что Кир точно ей изменяет. Она это допускает, закрывает глаза. Если я начну закрывать глаза, значит, я тебя разлюбила. Я отдаю тебе всю себя, и не могу допустить мысли, что ты будешь принадлежать кому-то еще». Виталя обнял и поцеловал меня до головокружения. «Никак не угомонишься. Ин, я с тобой. Твой. Просто поверь. Мы должны быть вместе. Сейчас, как никогда раньше, мась. Неужели мы позволим каким-то гиенам наше счастье испортить?» Уже находясь дома, я рассказала Виту, что мне еще и писали. Он лишь утвердительно кивнул головой. «С этого и надо было начинать. Прости, что был резок. Тебя уже как следует накрутили и сверху добавили. Просчитали, гады. Уверен, это кто-то из моих конкурентов. Тарасов, например. Фил Тарасов», — заявляет муж, называя имя главного соперника. «Вы раньше дружили», — напоминаю я. «Неужели он бы стал так низко гадить?» «Не дружили, тусили в одной компании. Просто тесно общались», — парирует муж. «Я немного другого мнения. Мне казалось, что именно с Филом Вит дружил крепко, по-настоящему. А потом они рассорились. Я не знаю, в чем дело. В то время я уехала к родным на выходные. Сильно болела мама, а Вит не смог. Он был за границей. Выступал на спонсорском заезде вместе с Филом. Спустя неделю я вернулась в столицу, разбирала завал в сообщениях и обнаружила, что Фил не просто удалил меня из друзей, но добавил в черный список. Вит объяснил так. Мол, Фила зависть съела, что в крупной рекламной кампании он на вторых ролях. Так это или нет, я точно не знала. Но смысл Виту врать, так? Казалось бы, давно пора привыкнуть к подлости, когда ее вокруг так много. Но я все еще сохраняла веру в некоторых людей. Все выходные проходят мирно. Мы много времени проводим вместе, гуляем, спускаем уйму денег на внезапный шопинг, целуемся и дурачимся. Вид словно вернулся в то время, когда наши отношения только начались. В конце дня, когда мы сидим на террасе дома, а мои ножки покоятся на коленях у мужа, я чувствую, что, возможно, мне просто нужно было отдохнуть, перестать накручивать себя и меньше обращать внимание на слухи и сплетни. Вид заявляет: «Я купил нам билеты. Через неделю махнем на отдых». «На какие числа?» «С 10 по 17. «Не получится, Вит». «В чем дело?» «Вит, я на показе мод буду участвовать. Визажистом для Тео Барре. Забыл?» «По его взгляду понимаю. Точно забыл». «И, кажется, вообще выпал из реальности и понимания, насколько мне тоже важна самореализация, потому что беспечно командует». «Откажись».